Так приказа жду, рыжий старший. Я с трудом подавил смешок. Жозин ухмыльнулся, задорно оскалившись. Дуй на стрельбище. Рыжий третий пока потренируется. А как вы Дарана называете? Поинтересовался я, крутя башни во все стороны, пока танк трясся по нешибко ровной дороге в сторону стрельбища. Черный, естественно, чего ему какие-то уточнения. Командир экипажа фыркнул, посмотрел в приборы наблюдения и тут заорал. Держись. Я еле успел вцепиться в поручни, как танк ухнул сначала вниз, резко замедлился, отчего меня чуть не приложило носом о приборную панель, и также резко ускорился. Судя по ощущениям, мы выбирались из оврага. Чуть не опоздал, Жозин выдохнул. Мы-то все трое привычные, да. Уже на стрельбище Лис показал мне, что нажимать, чтобы выбрать снаряд и дать команду АС на заряжание, после чего сказал выбрать осколочно-фугасный и навестить на мишень, порядком потрепанный бетонный дот. На цели, крикнул я подсказанную Жозином команду. Огонь, в пути. Рявкнул я и нажал на педаль спуска. Громыхнуло так, что у меня душа ухнула в пятки. Тяжеленная боевая машина дернулась от чудовищной отдачи орудия. Я круглыми глазами посмотрел на командира экипажа. Тот оскалился и показал поднятые вверх большие пальцы. Все отлично. Чувствуя, как колотится сердце, подавитель, зараза, и не думал отсекать эти эмоции, за что ему отдельное спасибо. Конечно же, я поправил съехавший назад шлем. КАИС. Я выбрал на пульте кумулятивный снаряд. Сработал автомат заряжания. На казне. Цель. Танк на 173, на цели, огонь, в пути, снова грохот выстрела, душа в пятках, вставшая дыбом шерсть, в пункт Саннисайд я возвращался, едя на броне, то есть сидя на башне и держась за все, за что только можно держаться. При преодолении оврага мы с Жозином одновременно заорали от остроты ощущений, переглянулись и рассмеялись. Уже поздно вечером, рассказывая Алике о своем маленьком приключении, я понял, насколько это было необычно. Если смотреть со стороны, экипаж танка позволяет незнакомому лису пострелять из главного калибра. И вот это всеобщее доверие и заставляло меня чувствовать себя счастливым. Когда никто никого не подозревает в предательстве, обмане, когда все искренни перед друг другом. Когда, если есть противоречия, два лиса снимают подавители и мутузят друг друга, а потом также активно мирятся и пьют за дружбу. А война что война, она есть, была и будет, пока есть волки. И я буду не я, если не приложу все усилия, чтобы закончить это кровопролитие, любым способом. Глава 4. Сила разума. Третье отделение, занять вон то здание, первое и четвертое, вы прикрываете вторую коробочку, второе, со мной вперед. Лейтенант активно махал руками, указывая цели. Я посмотрел на сержанта. Сержант, матерый серебристый лис по имени Инцо, поправил бандану и легкий плащ, прищурился, осматриваясь. Я был приписан к четвертому отделению, на что моя оставшаяся еще с мира шиноби часть тут же взвыла. Число 4 было несчастливым. Правда, лисы считали, что несчастливое число 13, но мне-то от этого не легче. Задача всем ясна, на всякий случай уточнил Инцо. Все отделения, и я в том числе, недружно ответила есть и так точно. Отлично. После этого лис подошел к каждому и лично проверил экипировку, дергая застежки и проверяя, как сидит разгрузка, рюкзак. Почти каждому он делал замечания по поводу расположения амуниции. Мне он посоветовал сместить кобуру с револьвером на живот, мол, в случае чего достать легче будет, да и пулю он может остановить. Одет я был так же, как и в свой первый бой, обтягивающая одежда темно-серого цвета, удобная и не стесняющая движений, высокие ботинки со шнуровкой, гибким голеностопом и окованным металлом носком. Поверх одежды я носил бронежилет того же цвета из непонятного армида, очень прочного волокна, такого же прочного, как сталь, но при этом очень и очень легкого. На жилет были нашиты нагрудные пластины из металлокерамики, еще одна пластина прикрывала живот. Колени и предплечья также были защищены металлокерамикой. Пластины были темнее остальной экипировки. Вот со шлемом беда. Стандартная каска давала неплохой шанс выжить при касательном попадании, но при этом напрочь глушила любого лиса, прижимая его уши к голове. Были попытки сделать шлемы с дырками для них, но толку было мало, ухом в любом случае вертеть было крайне неудобно. В итоге, каска, конечно, входила в стандартную экипировку, но многие просто носили банданы из армида или капюшоны, в которых опять же прорезали дырки. От шального осколка защитит, особенно если усилить маленькими пластинками из металлокерамики, а от прямого попадания пули спасет только 3-килограммовая титановая дура, которую носили штурмовики. Поступил приказ выдвигаться, крикнул наводчик танкетки, он же командир, заряжающий и радист. Несчастный лис, как же сильно его нагрузили. Слышали? Инцо обвел взглядом все наши отделения. Сопровождаем коробочку. Это не учение, приказ стрелять на усмотрение. На всякий случай напомню, если увидите что-то подозрительное, то сначала туда летит очередь, а потом задается вопрос, что это было. В любое помещение сначала летит граната, тоже касается подозрительных переулков и баррикад. Помните, лучше быть дураком, стреляя по теням и птичкам, чем трупам. Договорились? Так точно, меня поддержал нестройный хор остального отделения. К несчастью, познакомиться мы не успели, отделение сформировали буквально час назад, и было как-то не до обмена именами. Все, мы двинули. Командир экипажа ракушки нырнул в боевое отделение и закрыл за собой люк. Мы, а также первое отделение окружили танкетку, рассредоточившись, после чего она, затарахтев двигателем, резко тронулась вперед. Я теперь понял, почему Найтшифт назвали пунктом, городом эти развалины назвать было сложно. Отутюжили его так, что будь здоров, от здания осталось 3-4 этажа максимум. Дороги разбиты и завалены обломками, остовами техники, отвратительно воняло давно протухшей кровью и разложением. Время от времени где-то стреляли, один раз оттарабанила автоматическая пушка танкетки. Не похоже, что лисы действительно столкнулись с противником, просто следовали приказу стрелять во все, что только можно и нельзя. Наш участок был крайне тихим и спокойным. Оба сержанта отправляли тройки лисов обследовать все дома по пути следования, заодно показав всем нам, как на самом деле надо врываться в комнату для проверки и зачистки. Особенно удивил меня прием, когда лис вставал спиной к дверному проему, в стороне от самой двери, и со всей силы бил ногой по ней, отчего она с грохотом открывалась, а два других лиса врывались внутрь. Был у этого приема и еще одно преимущество: если врываться не сразу, а после задержки, можно было спастись от растяжки, которую могли установить изнутри. Пока никаких происшествий не было, мы спокойно шли по дороге, танкетка тарахтела, лязгала, время от времени приходилось долго ждать, пока механик-водитель найдет путь через очередной завал. Один раз ракушке пришлось преодолевать преграду, разогнавшись до максимальной скорости. Грохот стоял такой, что на рации сержантов обрушились требования доложить ситуацию. Неожиданно танкетка остановилась, мы, следуя приказам сержанта, рассредоточились по территории, занимая укрытие. Несколько минут мы стояли на месте, пока Инцо слушал приказы командования. «Планы меняются», — лис фыркнул, осмотрелся. Его хвост беспокойно метался из стороны в сторону. Мастера разума почувствовали присутствие сети первого уровня, но они не уверены. «А канализацию проверяют?» — решил уточнить я. «Да, этим занимается 17-я рота в полном составе. Пока от них никаких тревожных сигналов не поступало. 17-я рота, не диггеры ли? Они самые», — кивнул Энцо. «Если они ничего не найдут, никто ничего не найдет». Люк танкетки откинулся, и оттуда высунулся наводчик. «Сержи, ваши рации пашут, моя контакты откинула». «Да вроде была связь же», — сержант первого отделения потянулся к своей рации. И тут хлестко прозвучал выстрел. Голова наводчика ракушки мгновенно разлетелась на куски, заорали оба сержанта, разгоняя отделение по укрытиям, рявкнула движком танкетка, закатываясь за завал. Я уже сидел за особо крупным обломком здания, поэтому лишь пригнулся пониже. Откуда огонь? Кто засек? Да по улице скорее всего. Дальше. Курама. Занять место башнера, быстро. Я прикинул расстояние до танкетки. Сидел я не ближе всех, но зато мой путь лежал мимо очень хороших укрытий. Прижав автомат к груди, я рванул вперед, стараясь менять скорость движения как можно чаще. Еще раз хлестанул выстрел, выбив каменную крошку всего в полуметре от меня, после чего я оказался за той же баррикадой, что и МТС-2. Повесив автомат за спину, я вцепился в комбинезон мертвого наводчика и стащил его вниз. Тот рухнул, как мешок с картошкой. «Извини», – прошептал я, после чего забрался в боевое отделение и захлопнул за собой люк. Пробежался взглядом по органам управления. Не сложнее, чем из пулемета строчить. Я надел запасной шлем, воткнул штекер гарнитуры в гнездо рации. «Курама на месте, сержант». «Отлично. Пройдись очередью по подозрительным точкам». «Есть. Мехват, видишь, куда ехать?» Я наклонился, чтобы увидеть спину лиса-водителя. Чтоб башня торчала, ага, вижу, простучи там как следует. Я приник к прицелу, держась за ручки приводов наводки. Спуск производился все той же педалью, причем была и педаль для спаренного пулемета. В общем, все просто и понятно. Как только закончилась раскачка танкетки, я навел орудие на здание дальше по улице и нажал на спуск. Застучало орудие, зазвенели гильзы. Это было несравнимо с опытом выстрела из главного калибра алебарды, но каждый выстрел все равно отдавался в груди. Мысленно обсчитав 4 выстрела, я навелся на другую точку и также отстрелялся. После чего прошелся длинной очередью сразу по всему этажу. По броне что-то цвинкнуло, я даже растерялся. Это он что, по нам из своей пукалки палит? Так МТС-2 на первую похожа, а у той броня была 16 мм. А, я фыркнул и ухмыльнулся, оскалив клыки, броня ракушки оказалась волчьему снайперу не по зубам. По броне еще пару раз бессильно стукнули пули, и тут ожила рация. Засек, 3-й этаж, 2-е окно справа. Я тут же навел орудие и как следует обработал окно, а затем, на всякий случай, и 5 окон по соседству. Благо счетчик снарядов показывал, что у меня еще 3/4 боекомплекта осталось, даже после такой интенсивной стрельбы. Хорошо отработал, Курама. Выводи машинку на улицу, продвигаемся. Волки наконец очухались. Я с некоторым сомнением поставил ноги на плечи Мехвода. Ввиду отсутствия внутренней связи команды ему приходилось отдавать вот таким вот грубым методом. Тот, впрочем, даже не шелохнулся. Я пару раз не сильно постучал носком ботинка по его шлему, задавая темп хода. Танкетка дернулась, вырулила на дорогу и неторопливо покатила вперед. Оба отделения сформировали сопровождение, но теперь все лисы прятались по укрытиям. Еще 2 шли прямо за ракушкой, прикрываясь ее броней. На крыше уже обстрелянного здания мелькнула какая-то тень, вспышка, и я сразу ударил водителя по голове, кажется, чуть переборщив. Танкетка настолько резко остановилась, что, несмотря на свою невысокую скорость, задрала заднюю часть, а прямо перед нами, не долетев буквально метра, что-то взорвалось. Хотя, почему что-то? Противотанковая граната же. Я ударил лиса одной ногой по левому плечу, другой, по затылку, и танкетка шустро закатилась за кучу обломков. «Удар у тебя что надо?» — крикнул мне Мехвод. Я прижал уши. «Извини, я тебя благодарить должен. Как представлю, как эта хрень в броню передо мной влетает? Ух, давай, я ща выкачу маленько, а ты обработай, что там увидел. В танке, даже таком маленьком, чувствуешь себя очень защищенным». Остальные лисы из обоих отделений чуть ли не лежали за своими укрытиями, активно постреливая в сторону здания. Повсюду поднимались фонтанчики пыли от пуль. Стоило танкетке показать башню, как на броню также посыпались попадания, но я их игнорировал. Я высматривал на крыше гранатометчика. Вот я увидел фигурку, и сразу дал в ее сторону очередь из пулемета. Фигурка скрылась за парапетом, а я, оскалившись, прострочил его длинной очередью. Мне показалось, что я увидел капли крови, выбитые снарядами, но это было невозможно, оптика не настолько мощная, а расстояние больше. Избавившись от основной угрозы, я начал обрабатывать все окна, из которых велся огонь. Только через долгие 3 минуты мне удалось подавить все огневые точки, и танкетка двинулась дальше. Я был готов в любой момент отдать Мехводу команду рвануть в укрытие. Отработанным движением я достал новый подавитель и заменил начавший выгорать. Такими темпами мне их не хватит, и придется просить у других. Вообще, в этот раз они работали намного активнее, отсекая буквально все эмоции, отчего я чувствовал себя этаким автоматом, что наводит пушку, жмет на педаль спуска, ищет цели, снова наводится и так далее. Не сказать, чтобы это было плохо, я был наводчиком единственной надежды на быстрый прорыв, маленькой, но удаленькой танкетки МТС-2 «Ракушка». Мне сейчас нельзя было поддаваться эмоциям, но, честно, мне нравилось быть живым, чувствующим, а не деталькой к автоматической пушке. Долгие полчаса мы прорывались к стоящему в конце улицы 5-этажному зданию. Это была самая высокая точка в городе, строение устояло только благодаря своей конструкции. Оно изначально строилось как опорный центр обороны. А ведь нас атаковали еще из флангов, из зданий, даже из-под земли. Диггеры не справлялись с задачей и в данный момент отступили для перегруппировки и пополнения запасов взрывчатки и специальных гранат. Связь удалось восстановить достаточно быстро. 2-й взвод 6-й роты совместными усилиями уничтожил волчью станцию глушения. Одну из танкеток нашей роты уничтожили, как и оба сопровождающих его отделения. По нашей ракушке также попали один раз, но, к счастью, по касательной, была повреждена ходовая. Пришлось перенатягивать гусеницу, несколько ее траков тупо сплавились от кумулятивной струи, да и катки менять пришлось. Хорошо хоть, запас запчастей для ходовой танкетки возили с собой, сзади. В процессе я, Мехвата и еще пара лисов из первого отделения знатно измазались в масле, но зато наша главная огневая мощь была снова на ходу. А вот с патронами были проблемы. Для пушки осталось где-то четверть боекомплекта, для пулемета, и того меньше. Пулеметчик из моего отделения пообещал поделиться пулеметными лентами, но у него самого их оставалось 2,5 штуки, считая резервную, которую он обмотал вокруг пояса еще на базе. Вообще, мы потихоньку выдавливали волков из пункта, методично зачищая территорию. Потери были, но безвозвратных, не так уж и много. Ведь для нас главное что? Дожить до медика, а там либо на лечение, либо в принудительную кому и на смену тела. Поэтому мы до сих пор держимся, несмотря на преимущество волков в восстановлении своей численности. Но это осознание этого факта никак не помогало мне, если быть честным. Когда на моих глазах лису из моего отделения отстрелил ногу снайпер, мне потребовался новый подавитель. Его унесли очень быстро, медики шли буквально по пятам, оттаскивая раненых и убитых. Отделение, закрепиться на позиции, ждем подкреплений, прокричал Энцо, постоянно поправляя повязку напротив левого глаза. Случайный осколок лишь чудом застрял в кости черепа, а не проник в мозг. Однако, лис отказался от госпитализации, лишь накачавшись обезболивающим. Лисы вяло отрапортовали о получении команды и расползлись по укрытиям. Я откинулся назад, насколько это было возможно в тесной башне. Бой опустошал, как физически, так и морально. Казалось, что сложного, сиди да постреливай. Но нет, каждую смерть среди этих, в общем-то, малознакомых лисов я ощущал очень остро. Словно умирал друг, пусть будущий, но тем не менее. Безвозвратные потери среди наших двух отделений составили 6 единиц. Единица, как обезличенно называли солдат в нашей армии. Специально так сделали, чтобы командирам было проще отдавать приказы, каждый из которых практически всегда приводил к смертям. Я пальцами нащупал подсумок с подавителями. 3 штуки осталось, после чего придется искать замену. В начале наступления у меня их было 10. Наступление длилось 1,5 часа. Что-то около 13 минут на подавитель, чуть меньше. Зато я сохранил холодный рассудок тогда, когда это действительно было нужно. А каким был бы этот бой, если бы я не сидел на месте наводчика танкетки? Я бы точно так же боязливо жался к укрытиям, боясь высунуть и ухо, стрелял вслепую, просто чтобы обеспечить плотность огня, также вздрагивал бы от каждой пролетевшей мимо пули, как это делали молодые солдаты из обоих отделений. Скорее всего, так. Я уже давно изменил свое мнение о ракушке. Это была простая, надежная, крепкая машинка, отлично справляющаяся со своей задачей. Словом, именно такая, какой была и вся техника лисьей армии. Заметив подаваемые инцо знаки, я откинул люк и спрыгнул на землю, пошатнувшись. От долгого сидения затекли ноги. Так отделение, сержант отложил рацию в сторону. Перерыв на перекус. Смочите пасти из фляг, погрызите энергетические батончики, но пайки не вскрывать. Чем более пустым будет желудок, тем меньше шанс заражения, если попали в живот. Сержант, вот надо было вам аппетит испортить, проворчал я, откладывая так и не вскрытый энергетический батончик. Знаешь, если это спасет кому-нибудь из вас жизнь, я и не такое вам расскажу, пообещал мне лисы, словно издеваясь, с аппетитом вгрызся в батончик. Я сглотнул, чувствуя бунт в животе, и отошел подальше. Вот ведь стальное пузо, чтоб его, бя, что туда напихали. Лисица, свесив язык и скривившись, посмотрела на батончик. Я посмотрел состав: белковые структуры, клетчатка, сухое молоко, яичный белок, витамины 10 видов. Простите, целлюлоза? Я круглыми глазами посмотрел на лисов и лисиц, разом побледневших настолько, что было видно даже под мехом. Только сержант остался с мордой кирпичом, правда, батончик все-таки отложил и вчитался в состав на упаковке, а потом дал мне крепкого подзатыльника. «Дурак ты, Курама, и шутки у тебя дурацкие. У меня так написано», — обиженно пробурчал я, потирая затылок и прижимая уши. Инцо посмотрел на состав моего батончика и очень подозрительно хрюкнул. «Пыть, какая милая опечатка. Включили в состав самого батончика состав упаковки. Две шерстинки с одного хвоста, лисица, хотя какой там, лисичка, рост 1,40 м, показала нам с сержантом язык. В ответ я скорчил гримасу попротивнее, но, кажется, получилось посмешнее, ибо отделение дружно заржало. Да вы кони, а не лисы, я надулся, скрестив руки на груди и смотря на веселящихся товарищей из-под лобья. Ладно, отделение, повеселились и хватит, все еще посмеиваясь, произнес сержант, и все тут же успокоились. Языки все смочили, скоро до нас подкрепление доберется, и да, Курама, тебя заменит. Да я не против, я фыркнул, дернув ухом. Нашим коробочкам отводится решающая роль в штурме объекта «Цитадель», мы же должны прикрывать их от волков с противотанковым, ну и обеспечить свинцовый шторм. Патронов не жалеть. Чем плотнее мы прижмем противника, тем проще ударной роте будет проникнуть на объект. Так точно. Уже более синхронно ответило все отделение, после чего я услышал шорох позади. Свои. Раздался женский голос из-за обломков, на которые тут же нацелились все автоматы и пулемет. Свои в такое время дома сидят, хвосты вычесывают. Крикнул в ответ Энцо, за что заработал крайне удивленные взгляды. В ответ он знаком приказал опустить оружие. «А мне этого и не надо, мой хвост и так круче, чем твой». Из-за обломков вышла лисица в тяжелой броне штурмовика. Под мышкой она держала шлем с защитным забралом. Из-за плеча торчал толстый ствол. Шлем у меня в свое время вызвал множество вопросов. У него был визор из прозрачного полимера, покрытого с внешней стороны отражающим материалом. Все бы ничего, но этот визор на взгляд простреливался даже из автомата. Только потом я понял, что штурмовикам в голову даже снайперы редко стреляют, слишком велик шанс попасть в толстенный титановый шлем. К слову, броня штурмовиков была единственной в армии лисов, снабженной активным экзоскелетом, а потому любой штурмовик мог на кулаках положить парочку волков. Было бы у нас этих костюмов не 1500, а хотя бы 10, хана была бы волкам, а так, к слову, устав предписывал делать что угодно, но костюм возвращать, пусть даже и по частям, производить их мы пока не могли по причине отсутствия каких-то там материалов или датчиков. Даже один в хлам убитый экзоскелет, это как минимум запчасти для других. Пока я предавался размышлениям о том, как было бы круто надеть такую броню и кулаками выбивать зубы волкам, лисица-штурмовик приблизилась к нашему сержанту, резко притянула его к себе и потерлась носом о его нос. «Да, это вам не людские слюнявые поцелуи, у нас, лисов, все по-другому. А я тебе говорила, носи нормальный шлем с забралом, вот будешь теперь одноглазым всю жизнь». Лисица была очень недовольна, а я неожиданно понял, что она не носит ошейника, ворот был опущен, и было видно ее шею. «Ой, да ладно тебе, сделают мне новый глаз, будет круче прежнего». Сержант фыркнул. Я открыл рот, думая задать терзающий меня вопрос, но потом передумал. Однако мои метания лисица заметила мгновенно. «Чего тебе?» «Спрашивай, я не кусаюсь». «Эмма все штурмовики подавителей не носит». «О, заметил, а ты сам как думаешь?» «Ну, менять сгоревший будет неудобно», осторожно сказал я, чувствуя себя несколько странно. Словно столкнулся с кем-то очень сильным, не физически, а волей, в точку. «Хаэм, где-то я твой запах чуяла». Лисица подошла ко мне и довольно бесцеремонно ткнулась носом мне в шею. Я замер, не зная, как себя вести. «А ты не Алики ли подопечный, Курама?» Так, я круглыми глазами посмотрел на лисицу, чувствуя, как у меня отваливается челюсть. Штурмовик самодовольно оскалилась, задорно поставив уши торчком. «Я тебя потом на базе найду, жди. Эй, мне начать ревновать, или уже поздно?» Весело поинтересовался Инцо, отвлекшись от разговоров с новым наводчиком. «Да ну тебя, сержант!» Я фыркнул. «Шуточки у тебя дурацкие. Зато я, не дурак», рассмеялся лис, а я вдруг понял, что он чувствует огромное облегчение. Но не от того, что его лисица ко мне ничего не питает, а от самого факта ее присутствия. Кажется, она для него была важнее целого взвода, что пришли вместе с ней. Приоритеты с прибытием штурмовика тут же изменились. Теперь оба отделения и взвод фактически прикрывали ее, а не танкетку. Похоже, что-то в объекте «Цитадель» было крайне важным, раз задействовали настоящую элиту лисьей армии. Так, лисы и лисицы, наша диспозиция такая, штурмовик поставила шлем на броню ракушки. В объекте «Цитадель» расположен штаб, и там сидит одна очень важная шишка, командир тяжелой пехоты прорыва, в простонародье – толстяков. По данным разведки, это волчица, и она просто охренеть какая сильная. В бою ее видели всего однажды, и тогда она ухреначила штурмовика об землю, тупо схватив его за ногу. Это один момент, почти 300 кило брони, не считая 60-килограммовой тушки внутри. Узнать ее будет легко, она ростом 1,5 метра. Сколько? Синхронно воскликнули я и еще 4 лиса из моего и первого отделений. 2,5 метра, честно, сама бы не видела, не поверила бы. Таскает крупнокалиберный пулемет в одной руке, в другой, здоровенный такой ростовый щит, против которого нужен противотанковый гранатомет. И нет, я в душе не е. Откуда она такая ростом, и есть ли у волков еще такие монстры? Если есть, у нас проблемы, но кроме нее больше никого не видели. Ну а если вам этих примет не хватит, на щите у нее белыми буквами написано Н08А. В связи с этим объекту присвоен идентификатор НОВА. Ее надо гасить, но если вы вдруг ее увидите, драпайте так, чтоб только кончик хвоста и увидела, ясно? Против нее бы основной танк выкатили, да только кто в город его пустит? Это все звучит малость нереалистично, пробормотал я, пытаясь уложить в голове новую информацию. Знаешь, я очень надеюсь, что это просто робот, оставшийся волкам от создателей, ответила лисица, после чего взяла шлем и надела его. С щелком закрылись замки, пшикнула пневматика. Ворот автоматически поднялся, закрывая шею, снова защелкали замки. Голос штурмовика стал глухим. Но на всякий случай, давайте думать и готовиться к худшему. Штурм цитадели начался с постановки дымовой завесы, после чего по зданию начали стрелять сотни автоматов, десятки пулеметов, в общем, все лисы, что были в городе. Загрохотали автоматические пушки ракушек, громыхнули выстрелы из ручных гранатометов, на объект обрушился настоящий металлический шторм. Я вместе с остальными всаживал магазин за магазином, особо не целясь, просто стремясь увеличить плотность огня. Но вот дымовая завеса начала спадать, стрельба постепенно утихла, а танкетки выдвинулись вперед. Следом потянулись остальные лисы, штурмовики и ударная рота уже давно проникли на объект. Так, нам поступил приказ, выдвигаться и проникнуть на объект, потом занять его. Инцо убрал рацию в разгрузку. Штурмовики должны были вычистить его, но все равно, будьте начеку. Есть. Мы, соблюдая всю возможную осторожность, пошли в здание. Внешние стены зияли дырами от попадания автоматических пушек, внутри все было покрыто бетонной крошкой. Часто встречались пятна крови. Я очень явно представил, как снаряды рвут волков на части, и от этого подавитель сильно нагрелся. Пришлось быстро успокаиваться. Было очень тихо, даже слишком, только шуршал мелкий мусор под подошвами ботинок, да раздавались голоса перекликающихся лисов. Штурмовиков слышно не было. Более того, сержант сказал, что ни один из них не отвечает. Хранить радиомолчание было не в их стиле, а значит, произошло что-то очень, очень плохое. Мы обследовали первый этаж, и сержант погнал нас на второй, потом на третий. Он следовал приказам, и что-то подсказывало мне, что он бы ни за что не пустил нас вперед. Несмотря на то, что там, вверху, потерялась его спутница жизни, напряжение нарастало. Все лисы в моем отделении, да и я сам, постоянно осматривались, водили стволами автоматов во все стороны, подозрительно всматривались в темные углы. Я неожиданно почувствовал, как резко нагревается подавитель и быстро заменил его. Через несколько секунд мои действия повторили остальные лисы, что было крайне необычно. Четвертый этаж. Судя по данным от командования, именно на этом этаже пропали штурмовики. Чувствуя дрожь и удивляясь, почему подавитель не работает, хотя он даже не нагрелся, я посмотрел на сержанта. Тот был напряжен, его хвост метался из стороны в сторону, а шкура на лбу собралась складками. Он знаками показал мне выбить первую же дверь. Я принюхался и вдруг отчетливо почуял запах волка, а также очень знакомый лисий запах. Встав в стороне от дверного проема, спиной к стене, я со всей силы ударил ногой по двери и тут же рухнул от чудовищной головной боли. Я очнулся и увидел, как волк без брони, оружия, в одной футболке и шортах деловито обыскивает сержанта. Он сидел на корточках спиной ко мне и довольно сильно шумел, открывая подсумки и вытряхивая их содержимое на пол. Я медленно потянулся к закрепленной на животе кобуре с револьвером, мысленно благодаря Инцо за ценный совет. Доля секунды, щелчок застежки на кобуре, волк, словно подброшенный пружиной, разворачивается ко мне, одновременно вставая в какую-то бойцовскую стойку, но я уже навожу оружие на него. Мгновение, когда наши взгляды встречаются, и я жму на курок. Я с шипением выдохнул, осознав, что задержал дыхание. Был мягкий знак. Этот кусок дерьма чуть не успел. Еще бы доля секунды, если бы револьвер за что-нибудь зацепился, если бы я замешкался, да много если. Я вцепился в горло, нащупав ошейник, но не ощутив уже знакомого переплетения сложного узора. Подавитель стал самой обычной полоской ткани. Со стервенением отодрав липучку, я выбросил ошейник и, переложив револьвер в левую руку, потянул из ножен меч. Странно, что на грохот выстрела никто не выглянул. Я встал на ноги и вошел в комнату, чтобы тут же замереть. Штурмовики были тут, кажется, все до единого. Лежали по углам без сознания, а посреди комнаты возвышались двое. Двухметровый накачанный волк в футболке и шортах, а также 2,5-метровый монстр. На щите в левой руке было написано Н08А. «Вот мы и встретились, объект Нова», — прорычал я, оскалившись, и чувствуя уже порядком подзабытую ярость. Из-за этой твари пострадали лисы. Пострадало мое отделение, моя стая. Это были волки, в конце концов, из-за них вообще идет эта война. «Брось оружие, тебе не справиться», — холодный, равнодушный тон, которым говорила Нова, оказал на меня воздействие, схожие с выливанием ведра ледяной воды за шиворот. «А я попытаюсь», — прошипел я, поднимая револьвер. Волк напрягся, он все-таки был без брони. «Убьешь его голыми руками, сможешь уйти, и все остальные лисы тоже останутся живы. Одна причина, по которой я тебе должен верить, ничего, кроме моего слова». Я с яростью вперил взгляд в это воплощение самоуверенности и непоколебимости, после чего смерил взглядом волка. «Убить голыми руками? Ха! С тем же успехом я мог бы попытаться застрелить Нову из своего револьвера, но я уже не отдавал отчета своим действиям». Меч влетел в ножны, револьвер, в кобуру, после чего они были осторожно положены на пол в углу. Я размял шею, повел плечами, готовясь к самой трудной схватке в своей жизни. «Я сделаю все, что в моих силах, все, или я не Курама, храбро, но безрассудно. 43-й, убить его». Когда на меня налетел этот сгусток мышц, я очень отчетливо понял, как чувствует себя тот несчастный, которого сбивает грузовик. Меня буквально снесло с места и впечатало в стену, что-то хрустнуло в подсумках, но я, зарычав, сумел вовремя уйти перекатом, избегая добивающего удара ногой. Вскочив на ноги, я оскалился, прижав уши и подобравшись, готовясь к прыжку, в любую сторону, к противнику, от противника, куда угодно. Главное, двигаться, быстро, резко, неожиданно, на пределе возможностей. Но уже через несколько секунд я отчетливо понял, переоценил я свои силы и возможности. Сейчас я был лисом, прошедшим только укороченный курс рукопашного боя, а против меня стоял матерый волк, явно настоящий профессионал в бое без оружия. Он не уступал мне в скорости, ловкости, более того, превосходил. У меня не было шансов, но я не сдавался. Раз за разом я пытался прорваться сквозь его защиту, нанести хоть один удар, но все тщетно. Меня не спасало даже то, что волк не бил меня в грудь или живот, явно не хотел раздробить пальцы о защитные пластины. Всего один раз я попытался принять удар на скользящий блок наручами, и моя левая рука онемела, и далеко не сразу к ней вернулась чувствительность. 20 секунд, 40, минута, полторы. Я уже выдыхался, сердце бешено колотилось в груди, у меня не оставалось сил даже на ярость или злобу, я мог лишь уворачиваться, затравленно смотря на огромного волка, пытаться выжить, но уже не победить. Вот он нанес прямой удар мне в челюсть, я неуклюже отшатнулся и почувствовал, как падаю на спину. В глазах противника не было торжества, не было ничего, только холодный расчет. У меня был шанс, один-единственный, ничтожный настолько, что можно было бы подумать, что его нет. Противник был выше меня на добрые 40 сантиметров. Мне не достать, но я, Курама, девятихвостый, БЛ мягкий знак, демон-лис, и я нанес свой единственный удар. Встав на мостик, я собрал остатки воли и со всей силы нанес удар носком ботинка в челюсть противника, снизу. Будь он пониже, этот удар сломал бы ему шею, но сейчас лишь ошеломил, заставил отшатнуться. Визгливо зарычав, словно дикий зверь, я рванул вперед, чувствуя, как наливаются свинцовой тяжестью руки и ноги, все тело, врезался в тело противника и вцепился ему в глотку. В пасть хлынула горячая кровь, Я инстинктивно дернул головой, еще больше расширяя рану, и в следующее мгновение, вяло дернувшись, огромный волк упал на спину, увлекая меня за собой. Мне потребовались долгие, чудовищно долгие минуты, чтобы встать сначала на четвереньки, а потом, на ноги. Перед глазами все расплывалось, вкус крови стоял во рту. Я сплюнул, чувствуя, как дрожу от невероятного напряжения, и тяжело задышал. Интересно, смог убить моего лейтенанта? Голос Новы вызвал у меня только усиление головной боли. Я держу свои обещания. Я ухожу, Лис. Она шагнула ко мне, а я вдруг почувствовал, как меня покидают эмоции. Я ощутил умиротворение, легкость, что никак не вязалось с моим состоянием всего долю секунды назад. А еще я увидел их, нити. Они оплетали каждого лиса, обрывки нити копошились вокруг тела волка с разорванным горлом. Но самыми необычными были нити, что тянулись от Новы. Четыре из них тянулись из ее рук, и всего через десяток сантиметров разветвлялись на десятки и сотни. Они опутывали штурмовиков, меня, уходили куда-то в стены. Одна толстая нить шла из ее шлема, наверное, из лба. Эта нить проходила как раз мимо меня, и меня обуяло любопытство. Стало интересно, а могу ли я коснуться этой нити? Я поднял руку, которая двигалась медленно, словно преодолевая ставший таким же густым, как патока, воздух, и коснулся кончиком когтя этой нити. Нова болезненно застонала и тут же сорвалась на шипение. Я почувствовал ее удивление, недоумение и легкий налет страха. Мне стало любопытно, как же она отреагирует на следующее мое движение. Я осторожно коснулся нити подушечкой пальца и провел ею по ней от себя к огромной волчице. Она рухнула на колени, тяжело задышав, настолько, что я слышал это. «Прекрати», – прошептала она, и в ее голосе я услышал страдание. Словно я погладил не нить, а прошелся наждачной бумагой по ее оголенным нервам. Но я не прекратил. Вместо этого я еще раз коснулся нити, но на этот раз нежно, словно желая поделиться тем умиротворением, что заполняло меня. Нова расслабилась, и начала медленно подниматься на ноги. А я вдруг решил узнать, смогу ли я двигать нить, не причиняя боль волчице. Я осторожно, мягко коснулся нити подушечкой пальца, и та послушно потянулась следом за моей рукой. Нова замерла, в ее позе поселилось напряжение, а я коснулся пальцем, к которой приклеилась нить, своего лба. Не знаю, зачем я это сделал, просто понял, что могу и, главное, хочу это сделать. И буквально в это же мгновение огромная волчица, закованная в непробиваемую броню, издала какой-то щенячий писк, скулеж и рухнула на спину с грацией мешка с картошкой, издав грохот, словно гора падающих кастрюль. В это же мгновение зашевелились лисы-штурмовики у стен. Ну а я, кажется, просто выключился, словно электрочайник. Глава 5. Прозрение. Я открыл глаза, полюбовался на потолок палатки с одиноко висящей выключенной лампочкой на проводе и понял, что пора завязывать. Кто бы знал, как мне надоело раз за разом приходить в себя, будучи перебинтованным, словно мумия, с выбритыми участками меха, где медики аккуратно зашивали раны, и полностью обессиленным. Я очень быстро исцелял раны, но платить за это приходилось бешеным аппетитом и общей слабостью, длящейся не меньше недели. Итак, я снова здесь, в медицинской палатке, где витает запах лекарств и дезинфекции. Я не могу пошевелить и пальцем. В пасть высыпали грузовик песка, потом тщательно просушили, и еще абсорбента добавили. А еще я чувствую себя странно и непривычно, слишком эмоционально, до какого черта, с меня что, подавитель сняли. Он очнулся, услышал я очень знакомый голос, настолько знакомый, что, несмотря на полное отсутствие каких-либо сил, я задергался. Без гигантских вижу, а услышав этот голос, я резко замер, ничего не понимаю. Увидев Алику, я искренне обрадовался, а когда к моим губам поднесли флягу, из которой пахло холодной свежей водой, честное слово, чуть хвостом не завилял. Спасло лишь то, что он был придавлен моей тушкой. Ну и сил у меня не было даже на то, чтобы ушами шевелить. Я на долгую минуту присосался к горлышку фляги, смакуя каждый глоток воды. Ох, как же хорошо-то мне стало, как все-таки мало нужно для счастья. Показания стабильные, снова раздался глубокий, грудной голос, в котором я в очередной раз узнал голос Новы. «Что она тут делает?» – шепотом спросил я, впрочем, понимая, что меня в любом случае услышат. «Вот и Алика таиться не стала. Это тебя надо спросить, а не меня. Я уже все объясняла, и не раз. Переросткам слова не давали, безэмоционально ответила лисица, но я понял, что она очень-очень раздражена, даже зла. Волчица фыркнула, но затихла. Ничего не понимаю, что ты помнишь? Хаем, штурм города помню, как из двадцатки стрелял, помню, штурмовиков помню, и штурм. Так, что еще, я напряг память, чувствуя некоторое раздражение от того, насколько тяжело всплывают воспоминания. Помню, как пропали штурмовики и мы, кажется, пошли их искать, а потом я помню только вот ее голос, и, кажется, серьезную такую драку. Я ведь не с ней дрался, а я говорила, он мало что вспомнит. Брысь из палатки, бросила Алика, а волчица, заворчав, громко ушагала прочь. Уверен, будь у палатки дверь, она бы ею хлопнула. Почему она тебя вообще слушается? Она же волчица, враг, в конце-то концов. Она говорит, что ты перенес фокус ее верности на себя. Мастера разума что-то да поняли, а вот я чувствую себя тупой, как пробка. Алика покачала головой. Ее прогнали через тестер, так тот выдал 163 единицы, у мастера чуть челюсти не потеряли. Она, мастер разума, я удивленно прижал уши, чувствуя, как глаза принимают идеально круглую форму, необученный. У нее огромный потенциал, но среди волков нет и не может быть мастеров. Говорит, сама всему обучалась, тренируясь на других волках. Ёп и краткая штынах и краткая, пробормотал я, и тут же вспомнил одну важную деталь. Подавитель, нафига вы его сняли? Нова настояла, лисица качнула головой в сторону, дернув ухом. С некоторой задержкой до меня дошло, что этот жест равнозначен человеческому пожиманию плечами. Говорит, тебе сейчас он не нужен. Да и мастера в один голос подтвердили ее слова. Бл, как же думается-то тяжко, проскулил я, чувствуя тяжесть в висках. Как вы вообще додумались ее выпустить из карцера? И где мы вообще? Ее вообще-то постоянно сопровождают два штурмовика с разрывными патронами. Правда, они не особо за ней следят. Это еще почему? У меня в голове что-то заклинило. Нет смысла. Она безобиднее мухи, как бы это ни звучало в отношении нее. Да вы издеваетесь, простонал я, понимая, что опять вырубаюсь. Спи, Курама. Просто спи. И я уснул. Когда я проснулся, то первым делом ощупал свою шею. Как я и ожидал, подавителя не было, что вызвало у меня страх. Да, именно страх. Я стал бояться своей чрезмерно эмоциональной части. Особенно по причине того, что вспомнил свой последний бой в атаке на пункт Найтшифт. На языке тут появился привкус крови волка, и меня замутило. Как мне вообще могло нравиться это? Ками, да меня просто от воспоминаний сейчас вывернет, а ведь я когда-то наслаждался запахом крови. Бл, мягкий знак, я вот сейчас очень, очень хорошо понимал шиноби, что меня боялись. Но с другой стороны, я, это я, Курама, Кьюби Ноика, девятихвостый демон-лис. Нельзя отказываться от своего прошлого, но можно идти в будущее, ведь так, я сел, скрестив ноги, сцепил пальцы в замок и принялся за дыхательные упражнения. Как это ни странно, но я очень быстро успокоил свои нервы и почувствовал себя спокойно и уверенно. Бешено мечущиеся из стороны в сторону мысли замерли и стали выстраиваться в строгом порядке. Да, я Курама, и у меня крайне кровавое прошлое. Но стоит признать, что за одно только сражение за пункт Найтшифт я убил ну никак не меньше пары десятков волков, и совершенно ничего не чувствовал по этому поводу. Конечно, львиную долю эмоций отсек подавитель, а мастера разума потом мягко вывели их, словно постепенно стравливая воздух из чрезмерно накачанного воздушного шарика. Но теперь надо понять, как и почему я могу спокойно сам контролировать свое состояние. Повинуясь какому-то наитию, я коснулся шеи еще раз, и почувствовал очень знакомый узор. Он ощущался слабее, словно стал менее рельефным, но он был, и сейчас, успокоившись, я мог его нащупать. Итак, одна проблема решена. Структура подавителя каким-то образом перенеслась на мою шею, причем в полном объеме, узор был точь-в-точь как на ошейнике. Что это значит? Два варианта, плохой и хороший. Начнем необычно, с хорошего. Теперь мне не придется опасаться, что подавитель сгорит, и я окажусь словно с оголенными нервами посреди поля боя. Плохая новость состоит в том, что теперь есть шанс выжечь свою драгоценную шкурку на шее. Подавитель при интенсивной работе сильно нагревается. Почему? В голове всплыл случай из жизни прошлого владельца тела, а именно, когда сгорела проводка в его комнате. Причиной стал резкий скачок напряжения, И как назло, именно в этот момент предохранительные системы в распределительном щитке были отключены. Может быть, тут аналогично, скажем честно, проводимость Арамида для силы разума откровенно никакая, лучше всего подошла бы шерсть, натуральный шелк, хлопок и так далее, в общем, природные материалы. Это я узнал, когда изучал возможности своего подавителя. Но все равно используется синтетический Арамид. Почему? Опять же просто, даже самые лучшие природные материалы не способны выдержать высокой нагрузки. Они тупо сгорят раньше, чем обладающий плохой проводимостью, но при этом невероятно прочный арамид. И это не говоря уже о невозможности использовать натуральные материалы в больших объемах. Все, что можно было перевести на синтетику, перевели. Со времен создателей остались многочисленные автоматизированные фабрики и добывающие комплексы. Плюс лисы научились разбирать их и переносить на новые места. Говорят, что где-то даже построили маленькую химическую фабрику для проверки своих собственных возможностей по производству синтетических материалов. Получилось грязно, не слишком быстро, но зато также качественно. В итоге лисы вовсю ковыряют очистные технологии. Так, что-то я отвлекся. Надо сосредоточиться. Что я вообще знаю о силе разума? Практически ничего, если быть честным. С чакрой сходств – ноль. Внешних проявлений нет. Мастера тщательно записывают все свои наработки и пытаются составить хотя бы теорию, объясняющую, как вообще все это работает, но пока безуспешно. Есть только аксиомы, выработанные еще во времена мастера Лорана. Казалось бы, если есть постулаты, то можно создать и теории. Разве нет? Да вот только новые теории раз за разом отвергаются, либо оказываются тупо недоказуемыми. Только аксиомы и были доказаны. Собственно, поэтому они и аксиомы. Мне известны только три аксиомы. Аксиома первая. Сила разума не зависит от генов. Это было странно, нелогично, но многие десятилетия исследований и наблюдений ее только подтвердили. Собственно, это была одна из немногих доказанных теорем, которая постепенно перешла в разряд постулатов. Аксиома вторая. Тестирование с помощью аппаратуры абсолютно точно. Опять же, доказано длительными наблюдениями и долгой практикой. Два лиса с одинаковым уровнем силы разума абсолютно идентичны по возможностям, силе воздействия и так далее. Аксиома третья. Сила разума не тренируется. Если уперся в потолок, можешь не пытаться рвануть дальше, это невозможно. Конечно, кое-какие простейшие выводы можно сделать даже из этих аксиом, вроде, нельзя развить в себе силу разума, если родился со слишком низким показателем, но следствие из постулатов не есть теоремы. Теоретически, можно было освоить новые способы воздействия, но для этого нужен был лис с высоким показателем силы разума. Лоран предположил, что при преодолении порога в 140 единиц появится возможность напрямую влиять на чей-либо разум, не используя вспомогательные средства, вроде так называемых плетений. Также есть предположение, что сила разума – это свойство не тела, а духа. Однако, волки все поголовно имеют значение не выше 15 единиц, разумный, но не более. Среди лисов значения ниже 40 не встречаются в принципе, поэтому абсолютно все обладают хотя бы слабенькой эмпатией, либо могут чувствовать простейшие намерения, вроде друг-враг. Нова же имеет 163 единицы, у меня 200. Вопрос, каким образом? А, блин, чего я голову ломаю? Пойду и спрошу. Так, стоп, до меня только что дошло, что я спокойно сижу в позе лотоса, хотя должен валяться, совершенно обессиленный. Что-то тут явно не так. Проведя подушечкой пальца по шее, нащупывая узор подавителя и тем самым успокаивая самого себя, я встал с койки, обернул бедра тоненьким одеялом, которым был укрыт до этого, и принялся бродить по палатке. Я искал свою одежду, ну или хотя бы белье, но ничего не нашел. Сверкать прикрытыми только хвостом и мехом ягодицами мне не хотелось, но, похоже, выбора не было. Вдохнув, выдохнув, я осторожно отодвинул полы палатки и выглянул наружу. Отлично, похоже, на дворе ночь, причем глубокая, слышно только, как ходят патрули. Вообще, странно, что и лисы, и волки оказались сугубо дневными существами, хотя я точно знал, что в мире шиноби моим временем были сумерки и ночь. И было бы это не критично, если бы у меня не возникло множество вопросов. Во-первых, это не пункт Sunnyside, и уж точно не пункт Nightshift. Палатки стояли буквально в чистом поле, давно такого не видел. Насколько хватало глаз, ни одного деревца в округе, благо палатки не жались друг к другу, а были распределены по большой площади. Стоял запах свежескошенной травы и еле заметная нотка какого-то химиката, наверное, из тех, что отгоняет насекомых. Решив побродить по лагерю, куда патрули смотрят, ками их подери, я заметил еще парочку мелких, но важных деталей, вроде сброшенных в кучу рюкзаков, груды обломков вперемешку с брезентом, явно поломанные палатки, маленькой ямки, дно которой было застелено полиэтиленом, и в которую были сброшены стреляные гильзы. Вот последнее меня особенно удивило. Гильзы старались собирать и отправлять в переплавку. То, что их вот так закапывали, означало, что до ближайшего пункта, в котором их можно сдать, слишком далеко. Итак, лагерь явно временный, да еще и обустроен совсем недавно. Груда обломков от палаток говорила о том, что лагерь разворачивали в спешке, и в итоге части испортили, возможно, наехав машиной или что-то вроде того. Скорее всего, даже не просто в спешке, а буквально в авральном режиме, настолько авральном, что потерю нескольких укрытий сочли чем-то совершенно незначительным. Это совершенно не вязалось с тишиной в лагере, каким-то ленивым патрулированием. Неужто все настолько вымотались, что даже сил на нормальное наблюдение не осталось? Что же такого произошло? В конце концов, меня все-таки заметили. Молодой лис, усиленно протирая глаза, целую минуту пытался понять, в кого он врезался, хотя дорога должна быть свободной. После он и вовсе завис, смотря на меня, и я не выдержал. «Солдат, почему спим на посту?» «А, я не сплю, наверное. А вы кто?» Поразительная наивность. Хотя, может, он чувствует, что я не опасен, вот и тормозит. Курама, 4-е отделение 47-й регулярной роты. Ну, если меня в другое место не переписали. А, кажется, лис все-таки уснул стоя. «Простите, что-то меня рядом с вами на сон тянет. Это еще почему?» Пришла моя очередь тормозить. Лис качнул головой в сторону, дернув ушами. «С вами рядом себя как-то безопасно чувствуешь, простите еще раз. Вы все тут такие сонные, угу, то есть нет, ну да, наверное, у меня в голове что-то переклинило от слишком разнородных ответов». Я сложил руки на груди, после чего вздохнул и ущипнул себя за переносицу. «Не знаешь, где Алика?» «Нет». «М-объект нова, а кто это?» «Забей». «Что забить? У меня молотка нет». «Ох, иди спать, но сначала найди кого-нибудь на замену». Я ощутил что-то странное в области шеи. Сложно сказать, что это было, но наверняка это подавитель дает знать, что интенсивно работает. «Нельзя, у меня пост». «Ох, все, иди уже». Я похлопал лиса по плечу и поспешил ретироваться. Происходящее вызывало все больше вопросов. Я еще некоторое время побродил по лагерю, когда наткнулся на груду брезента. Груда шевелилась, и от нее чувствовалось тепло, даже жар. Я нашел взглядом косу, лезвие которой было зеленоватым от скошенной травы, и черенком осторожно потыкал брезент. Из-под него раздалось сонное ворчание, и наружу выглянула огромная волчья голова. Ну, такая только у новой могла быть. Волчица сонно осмотрелась, мазнула по мне расфокусированным взглядом, и тут же завалилась обратно спать, правда, при этом громко засопев. Из соседней палатки раздалась возня, и через распахнутый вход в волчицу полетел ботинок. Нова тихонько заскулила, накрылась брезентом с головой и затихла. Только куча синтетической ткани мерно вздымалась в такт ее дыханию. Тихонько заглянув в палатку и как-то без удивления увидев спящую без задних ног Алику, одетую, но без одного ботинка, кстати, я понял, что совершенно ничего не понимаю. Вернувшись к себе в палатку, я сел на койку и задумался. Итак, лисы настолько уработались, что все поголовно дрыхнут, причем патрульные тоже дрыхнут, но с открытыми глазами и имитируя, собственно, патрулирование. По моим оценкам, в палаточном городке разместился целый батальон, то есть почти 500 хвостов. Еще я видел силуэты танков, грузовиков, разных бронемашин, в том числе и длинные широкие командные БТР, утыканные антеннами словно ежик иголками. И все спали, все. То, что Нова спала на улице под брезентом, понятно, для 2,5-метровых волчиц в лисьей армии палаток не делали, как и коек. Не удивлюсь, что она тупо накидала на землю матрасов. Судя по очень точному попаданию ботинком, в волчицу уже прилетала от Алики, и явно не раз. Наверняка в траве валяется много чего, хорошо хоть не ножами бросалась. Лисица была способна, не просыпаясь, метнуть нож точно в глаз. Мне так однажды чуть не прилетело, когда я попытался ее разбудить, подергав за плечо. От кулака в нос я увернулся, а вот нож застрял в меня в черепе четко промеж глаз, Хорошо хоть, до мозга не достал. Ли, зараза серая, еще ржал, что у меня очень прочный череп, и я могу головой волка вырубить. Не придумав ничего лучше, я лег на койку, завернулся в одеяло и быстро уснул. Разбудил меня шум. Причем, чем дальше, тем сильнее этот шум нарастал. Более того, начали раздаваться крики, отрывистые команды, взревели двигатели техники. Мимо палатки кто-то пронесся с грацией биджу. В общем, я вскочил на ноги, и нос к животу столкнулся с новой. «Ты все же очнулся», — произнесла волчица. «Так, мне показалось, или в ее голосе я услышал облегчение, что происходит». Прижимая уши, я отошел от нее, прикрываясь пропущенным между ног хвостом. «Блин, весь мех свалялся, теперь расчесывать замучаюсь. Бедлам какой-то», — Нова пожала плечами. «Странно, но этого чисто человеческого жеста я от нее не ожидал. Ваши командиры вот уже четвертый месяц переносят этот несчастный лагерь с места на место. Задолбались все, даже я. Странно, с чего бы это?» Пробормотал я, и тут до меня дошло. «Четвертый месяц. Не ори ты так», волчица даже отшатнулась, прижимая уши. «Это я еще не орал», воскликнул я, чувствуя панику. «Я что, провалялся в отключке 4 месяца? Вообще-то 7,5. Нова загодя воткнула в уши какие-то затычки, и вовремя. Кажется, мой вопль услышали абсолютно все, так как палатку буквально снесло и нас окружили взвинченные лисы, тыкая автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками. Один порядком потрепанный лис вообще притащил противотанковый гранатомет и, судя по его глазам, был готов пустить его в ход. Я сел на задницу, некультурно уронив челюсть. Вопли командиров, разгоняющих собравшуюся толпу, доносились до меня словно издалека. Меня потрясли за плечо, но я никак не отреагировал, пытаясь уложить в голове произошедшее только что. Лисы не просто устали, они были взвинчены настолько, что даже подавители не справились с их взбесившимися эмоциями. Что происходит? Кажется, последнее я прокричал вслух, так как ко мне подошла взъерошенная Алика. Массовая передислокация войск, она была все так же бесстрастна, но при этом ее взгляд был рассеянным. Обычно она стояла, словно статуя, а сейчас ее руки постоянно теребили то пояс, но цепочку амулета. В общем, она была очень сильно взбудоражена. «И нахрена, я объясню», Нова осторожно коснулась плеча лисицы. Та рассеянно кивнула, развернулась и ушла, причем сделала она это так, словно выходила из палатки. Даже движение рукой, словно откидывая полу, сделала. «Мда, я жду подробных, очень подробных объяснений, из самого начала», категорическим тоном произнес я, скрестив руки на груди. «Кажется, я еще и хвост поднял, словно флагшток». «Тогда тебе стоит присесть», волчица осмотрелась, «куда-нибудь». Я молча сел прямо на пол снесенной палатки. Вздохнув, Нова села напротив, скрестив ноги. «В общем, когда ты не проснулся спустя 2 недели после последнего пробуждения, Алика забила тревогу, а вместе с ней и половина командного состава. У тебя все-таки 200 единиц, потеря такого бойца стала бы чудовищным ударом, да и просто как мастеру тебе не было бы равных. В общем, тебя срочно доставили в вашу лисью столицу, мне в это время пришлось остаться в найтшифте. Я не возражала, хоть и из-за твоего воздействия было сложно не сорваться на твои поиски. Насчет воздействия поподробнее», перебил я волчицу, но та покачала головой. «Об этом я сейчас и расскажу. Не знаю, что за тесты проводили ваши мастера, но результатом стала настоятельная рекомендация меня допросить. В общем, пришлось поведать кое-что из секретов волчьей расы». Нова на секунду замолчала, после чего продолжила. «Я начну с самых основ. Вы очень удачно назвали связь между членами стаи сетью. Ключевой частью расы является вожак, он же главнокомандующий, он, по сути, является главным сервером, центральным ядром. С ним связью подчинения связаны стратегические вожаки, они, с тактическими вожаками, а тактические, с вожаками малых стай. Те, в свою очередь, связаны тем же типом связи с рядовыми волками. То есть мы, по сути, ошиблись», пробормотал я. «Ведь мы считали, что сеть первого уровня – это связь между волками одной большой стаи в несколько сотен волков. Да, структура командования мало чем отличается от лисьей. Вот только, если у вас вполне нормой является инициатива даже рядовых, то волки на это в принципе не способны». Та назвала своего лейтенанта 43-м. «Почему? Да не лейтенант, он даже простая дезинформация. Но об дезе чуть позже, а пока вот тебе факт. Только волки от тактического вожака и выше обладают полноценным разумом. Погоди, погоди, я от возбуждения вскочил на ноги. Но ведь все волки обладают минимум 10 единицами. От 10 до 15, стандартный разум, разве нет? Не совсем, Нова покачала головой. Вы взяли не тот стандарт. Если бы вы измерили своей аппаратурой представителей других рас, вряд ли вы бы получили даже 15 единиц, скорее всего в районе 20-30. Рядовые волки, это просто машины-биомашины, потрясенно прошептал я, медленно садясь на место. Да, именно поэтому волки не отступают. Рядовой волк не способен на импровизацию, в его голову при обучении закладываются только необходимые знания, больше просто не влезет и приведет к потере эффективности. Поэтому волчата так быстро становятся солдатами, а офицеры? Число офицеров строго ограничено, что-то регулирует их численность, не могу назвать точно предел, но когда он достигается, рождаются только рядовые волки. Наполнение армии идет сверху вниз, то есть сначала вожаки от главного к вожакам малых стай, потом рядовые. А волчицы? Тут все весьма некрасиво, если честно. Волчицы разумны, но их разум ограничен, вдобавок, большую часть времени они заняты зачатием и вынашиванием потомства, это инстинкт, настолько сильный, что может затмить разум. Но ведь у тебя ничего подобного нет, ты хочешь услышать, что стало причиной массовой передислокации, или нет? Ответь на мой вопрос. С генетической точки зрения, я не волк, а химера. Че, я почувствовал себя невероятно тупым. Я, результат проекта по выведению совершенной расы. Волки пытались совместить несовместимые гены всех когда-либо существовавших видов. При этом результат должен был выглядеть как волк. Эта задача без решения, за полсотни лет я, единственный успех, притом частичный. Во мне нормально прижились только гены медведей, они же урсы, да вас, лисов. Остальные были отторгнуты организмом еще на стадии создания, я выжила только чудом. И лисьи гены позволили тебе быть независимой.